Чайковский Петр Ильич, 1840-1893, русский композитор. По официальной версии, 21 октября 1893 года Чайковский заболел холерой. Болезнь протекала очень тяжело. В ночь на 25-й началась агония. Долгие годы причину смерти Чайковского никто не подвергал сомнению. Но затем появилась версия о самоубийстве. Главным ее адептом стала Орлова, которая в 1938 году работала в доме музея Чайковского в Клину. Эмигрировав из СССР, Орлова сообщила, что у нее имеется неопровержимое доказательство того, что Чайковский покончил жизнь самоубийством. Наиболее полная статья Орловой по этому вопросу помещена в апрельском номере английского журнала «Music Letters» за 1981 год. На Западе у версии нашлись как сторонники Джоэл Спигельман, Дэвид Браун, так и противники Берберова, Познанский. В России же до сих пор практически все исследователи отвергают версию о самоубийстве. Рассмотрим доводы сторон за самоубийство. Орлова пишет, что врач Бертенсон говорил ее мужу о том, что Чайковский отравился. На это же указывал сын врача Зандера, лечившего композитора. Об этом же якобы говорил племянник Чайковского Давыдов. В своих воспоминаниях он, однако, отвергает версию о самоубийстве. В рассказах врачей и брата Чайковского, Модеста Ильича, о ходе болезни композитора встречается противоречие. В шестой предсмертной симфонии, названной патетической, слишком явно звучит тема смерти. Об этом свидетельствуют и подготовительные записи композитора. Финал смерти – результат разрушения. Символично, что шестая симфония посвящена племяннику Чайковского Владимиру Давыдову, покончившему жизнь самоубийством. Потрясающая картина прощания с жизнью, изображенная Вагажио Ламентоса, шестой симфонии, просто не могла не вызвать размышлений, особенно после того, как за первым исполнением симфонии, кстати, кончившимся почти провалом, последовала неожиданная смерть композитора. Наконец, главный довод. Сотрудник Русского музея в Ленинграде Войтов, бывший выпускник училища правоведения, который окончил и Чайковский, поведал, со слов другого выпускника, однокашника композитора Якоби, что в 1893 году граф Стенбок-Фермер подал жалобу Якоби, он был в то время обер-прокурором Сената, на то, что Чайковский проявляет неестественное влечение к племяннику графа. Чтобы избежать огласки и позора, как для Чайковского, так и для воспитанников училища, Якоби собрал бывших однокашников композитора и устроил суд чести, на котором Чайковскому было предложено покончить самоубийством. Известна запись, сделанная композитором в марте 1887 года. Что мне делать, чтобы нормальным быть? Чайковский мог избрать два способа самоубийства. Первый традиционный – принять яд. Это маловероятно, поскольку трудно подобрать яд по действию, схожий с холерой. Второй способ – добровольно заразиться и скрывать заболевание до момента, когда болезнь войдет в неизлечимую стадию. Поскольку в Петербурге в это время свирепствовала холера, то композитору достаточно было пить каждый день сырую воду. Шансы заболеть от этой холеры были достаточно высоки. Против самоубийства. Эти доводы суммирует автор одной из последних книг о Чайковском, Никитин. О гомосексуализме, во-первых, никакие страшные наказания Чайковскому не грозили, поскольку даже такой российский деятель, как князь Владимир Мещерский, кстати, тоже выпускник училища правоведения, не раз попадавший в скандальные истории из-за своих аномальных похождений, не только не был наказан за них, но после очередной весьма нашумевшей истории стал доверенным советником Александра III. Во-вторых, Чайковский в течение всей своей жизни, за исключением короткого периода, связанного с его женитьбой, никогда не испытывал каких-либо особых страданий или угрызения совести из-за своей аномалии. Жил в свое удовольствие, не беспокоясь ни о чем, относительно холеры. Действительно ли он умер от холеры или намеренно ею заразился, выпив стакан солевой воды? Но в этой невозможности определить истину и кроется вся нелепость такой версии. Если бы в самом деле Петр Ильич намеренно заразился холерой, то уж безусловно никому не открыл бы своей тайны. Его смерть в этом случае должна была бы выглядеть естественной для всех без исключения. То есть, если нет ни малейших документальных подтверждений, то версия совершенно некорректна. Что же касается музыки, то если поверить тем, кто склонно рассматривать шестую симфонию как прощание с жизнью перед задуманным самоубийством, то получается, что этот страшный акт был задуман Чайковским более чем за 2 года до его совершения. Не слишком ли смелое предположение, не говоря уже о том, что при таком подходе рушатся все версии, связанные с судом чести. Итак, на каждый довод тотчас же находится контрдовод. А посему смерть Чайковского по-прежнему оставляет простор для воображения потомков.